Сандрик, я бывшая свекровь вашей мамы. Могла быть вашей бабушкой, — кокетливо добавила она, и поняла сразу же, что ее понесло. Ведь здесь была Инна, а ее Алисины слова значили, что она как бы сожалеет, что так не случилось, да и Алик будет недоволен. Поэтому она замолчала и протянула обе руки Сандрику, который взял их и поцеловал. Алиса была в наивысшем восторге. Такой светский мальчик! И сказала: «Меня зовут Алиса Рамазановна. Такое вот у меня отчество». Снова скокетничала она. Как мешала Инна. Если бы не она, Алиса бы развернулась. В этом мальчике чувствовался настоящий мужчина, и с ним хотелось кокетничать и дурить. «А это...» — она обернулась к столу. «Все наши и ваши, да-да, родственники. Алик, мой сын, муж вашей мамы». Опять она накололась. «В конце-то концов, может она позволить себе у себя в доме говорить, как ей нравится?» Но все же поправилась. «Бывший муж. А это его жена Инна». Она не успела представить Игоря, как влетела Лиска, и сразу же уставилась на Сандрика. Алиса сделала нарочито строгое лицо, а сама быстро оценила Лиску. Ничего, ничего, даже хороша. Раскраснелась, глаза красивые, волосы блеск, одета стильно, и сказала: «А это наша Элизочка-ветреница, моя внучка, дочь Алика и Инны». «Лиза», — обратилась она к Лизе со строгостью, — «что ты влетаешь, как самолет? Что случилось?» «К нам приехал в гости Сандрик, твой, можно, наверное, так сказать, сводный брат». Лиска тихо ответила, все глядя на Сандрика: «А мы уже познакомились в саду». И Сандрик, до сих пор молчавший, ответил мягко и мило: «Да, Лиза мне открыла калитку, и...» Тут вступила Лиска нахально и громко: «Я так обалдела, что не могла сказать, туда он пришел или нет. И он подумал, что я глухонемая». И захохотала. Она хохотала так заразительно, что засмеялся и Сандрик, и улыбнулись все. И каждый подумал, какая удачная пара. Только Инка расстроилась. Она увидела, что Лиска вне себя от этого Сандрика. Она же еще ребенок. И этот незаконно рожденный, брошенный, подобранный. Она вот Лиску никому не подбросила. Наконец все уладилось. Игорь был достойно представлен. Он сам как-то плохо понимал, кто такой Сандрик. Алиса что-то ночами лепила ему, но он спал, и только ее гудение врывалось ему в сон, и ни одного слова он так и не услышал. И Алиса повела Сандрика показать его комнату. Она выделила ему свой будуар, решив, что поживет в одной комнате с Игорем. Но их догнала Светлана и просительно сказала, что в маленькой даче ей немножко одиноко, и она бы хотела, чтобы Сандрик жил там. Алиса была недовольна. Ей-то хотелось, чтобы Сандрик жил здесь. Они пили бы вместе утренний кофе, и Алиса в беседах узнала бы чего-нибудь интересненького, хотя она чутьем... Старая опытная жены посла уже поняла, что из этого мальчика ничего не вытянешь, если он не захочет. Но она ведь тоже не так пописать вышла. В маленькой даче это унылая Светочка. Мальчику там станет смертельно скучно. Но Алиса предоставила решать ему.